Глава 24. Полковник Яков Сумердар пошел в атаку вместе со своими людьми. Искалеченные воины, которым дали шанс еще немного пожить, а затем с честью погибнуть в бою, были настроены решительно. Они готовились встретить смерть, а многие даже хотели ее приблизить. Слишком мучительной была их жизнь. И воины, у кого после модернизации тела сохранились лицевые мышцы, улыбались. Ветераны-смертники рвались в битву, и полковник, глядя на них, был доволен. Такой же одинокий и никому не нужный вояка с протезами вместо конечностей под постоянной медикаментозной подпиткой, он собирался погибнуть, но перед этим выполнить приказ. Скрипнув, ворота бункера замерли, а задвижки заревели и задымились. От мощных взрывов, которые происходили вблизи вражеского корабля, пласты почвы сдвинулись и створки заклинило. Воинам и мехстрелкам пройти можно, пусть даже небольшими группами, а вот бронетехника застрянет. Мелочь. Бойцы стальной башки могли обойтись без танков и броневиков. Однако до цели больше километра, и необходимо доставить на борт вражеского судна инженеров, обычных людей в легких бронежилетах и касках, с автоматами и дыхательными масками на лицах. «Гойт!» — полковник указал одному из лейтенантов на ворота. «Освободить проход!» «Есть!» — ответил офицер и вместе с бойцами бросился вперед. Закованные в тяжелые бронескафандры воины навалились на ворота. Они смогли расширить проход, и полковник отдал новый приказ, который прошел по командной сети полка. «Наступаем по плану! Шлемы закрыть! На промежуточные цели не отвлекаться! Только вперед! Все внимание на корабль, они гуманами займутся мотострелки и спецназ! Начали!» Полк «Стальная башка», в котором было всего 740 воинов, не дожидаясь бронетехнику в сопровождении сотни мехстрелков, вышел из подземелья. Кругом серая пыль. Небо не видно. Земля в глубоких рытвенных ямах. Зелени не осталось. Ударная волна даже траву унесла. «Словно в аду оказался», — подумал полковник Сумердар и усмехнулся, а потом решительно направился к вражескому кораблю, который был скрыт пылевыми облаками. Сумердар не забивал голову лишними мыслями. Он просто выполнял приказ. И многое делал автоматически. С ним на связь выходили приближающиеся атмосферные штурмовики, которые должны были прикрыть отступление инженеров, и он подтвердил, что «все по плану». Клинились артиллерийские наводчики, и полковник опять ответил, а потом справа и слева появились броневики мотострелковой бригады, которая практически сразу вступила в соприкосновение с противником. Вспыхнула перестрелка, и мотострелки доложили, что уничтожили полсотни боевых животных, которые похожи на огромных саблезубых кошек. Однако Сумердар промолчал. Он знал, что боем из штаба руководит Диана Вирте. Если понадобится, она вмешается и отдаст дополнительные инструкции. А полковник и его ребята – исполнители. Удалившись от выхода примерно через 300 метров, полк «Стальная башка» на ходу выстроился в боевой порядок. В авангарде механические стрелки, которые запрограммированы на уничтожение противника. В центре полковник и две роты – с флангов еще по две роты. В тылу взвод тяжелого вооружения с гранатометами, огнеметами, минами и кумулятивными зарядами, а уже за ними двигались бронетранспортеры с инженерами и механиками. «Пора ускориться!» промелькнула в голове полковника мысль, и он отдал новую команду. «Всем стальным! Режим движения 3!» Сотни людей в бронескафандрах, поднимая клубы пыли, перешли на бег. Они мчались к цели, и, пройдя через силовое поле, которое окружало вражеский корабль, вскоре ее достигли. В далеком прошлом судно Гортаинов принадлежало расе Лер-Ариш и по классификации людей являлось линкором класса «Звездный пес». Это вселяло в полковника Сумердара надежду, что посты управления на переделанном и модернизированном драконами корабле не были перенесены. Следовательно, захват пройдет относительно легко. Главное не промахнуться и сразу ударить по центру управления. Воины замерли возле испещренного вмятинами и выбоинами борта линкора, а вокруг людей рассредоточились механические стрелки. Пыль никуда не делась, и видимость по-прежнему плохая. Однако тактические системы управления постоянно сбрасывали полковнику свежие данные, и он опять усмехнулся. Его воины вышли точно к ходовой рубке линкора. «Занять оборону!» — передал полковник воинам. «Подрывники ко мне!» Обычно, чтобы проникнуть на вражеский корабль, абордажные команды используют специальные резаки, которые вскрывают толстую бортовую броню. Однако сейчас случай особый. Щадить вражеский корабль не надо. Пока по всей планете идут бои, и люди пытаются отвлечь гортаинов, полковник должен захватить совершенно определенные механизмы и приборы. Поэтому изначально было принято решение использовать кумулятивные заряды. Так быстрее. Пока воины полка и мехстрелки расширяли охранный периметр, подрывники быстро установили мощный заряд. Бойцы стальной башки затаились. Вот-вот должен произойти подрыв. Пошел отсчет, и в этот момент в эфире прозвучал вскрик командира второй роты капитана Скарвейна. «Контакт! Вижу противника! Дракон!» Рота Скарвейна находилась на правом фланге, и на экране в шлеме полковника появилась тактическая схема. К позициям стальной башки приближался противник. Одна большая красная точка — Гортаин. Рядом две сотни поменьше — слуги дракона. На правом фланге раздался мощный взрыв, и вдоль борта вражеского корабля, разгоняя пыль и оставляя за собой оплавленную дымящуюся землю, прокатилась огненная волна, после чего прошел доклад Скарвейна. 2-4! Уничтожен! Противник использует плазму! Потери в 2-3 и 2-1!» Это означало, что 4-й взвод 2-й роты погиб, а 3-й и 1-й понесли потери. «Огонь!» — прорычал полковник. «Чего ждете? Бей из всех стволов! Мать ваша!» Завизжали ротные пулеметы, затарахтели автоматы и заклацали автоматические гранатометы. Вторая рота попыталась остановить противника, но неудачно. Снова раздался мощный взрыв, и опять над землей вслед за ударной волной прокатилась остаточная огненная. Стрельба стихла, и над пылевым облаком показался Гортаин. Дракон оказался настолько огромным, что силуэт его тела прорисовывался сквозь дым и пыль. Негуман был ужасен. Его башка, склоняясь к земле, высматривала людей, и он приближался к полковнику. Кто другой на месте Сумердара, возможно, растерялся бы. Однако полковник знал, на что шел и куда вел своих воинов. Поэтому он подбодрил парней. «Всем стальным не дрейфить! Это всего лишь зверь! Огромный и опасный, но зверь! Кто видит Гортаина, уничтожить противника!» На дракона обрушился шквал огня. Автоматы и пулеметы, гранатометы и огнеметы, противотанковые управляемые ракеты и пушки подошедших бронетранспортеров. Люди применили все, что имели, и Гортаин не выдержал. Негуман имел индивидуальную защиту, которая сродни силовой броне корабля, но даже она не справилась, и, издав громкий гневный рык, а затем метнув штурмовиков новую волну плазмы. Раненый дракон отшатнулся и отступил. В бой, прикрывая хозяина, вступили его слуги, саблезубые кошки и вооруженные древним стрелковым хламом люди. Часть штурмовиков начала их отстрел, а две роты сгруппировались вокруг полковника. Одновременно с этим произошел подрыв кумулятивного заряда, который прожег броню вражеского корабля, и воины стальной башки полезли внутрь. Они действовали стремительно и без колебаний. Нельзя дать противнику, который превосходил людей технологически, время опомниться. Полковник Сумердар был вместе со своими ребятами и надеялся на эффект неожиданности. Однако враги уже ждали штурмовиков. Люди оказались в огромном, хорошо освещенном зале. В дальнем его конце находился средних размеров гортаин, а между ним и штурмовиками ползали большие змеи, которые сразу бросились на абордажников, и воинам пришлось вступить в бой. Воины стальной башки вступили в бой. Пули и гранаты разрывали тела ползучих тварей, но они оказались очень живучими, и даже получая смертельные ранения, теряя куски тел, змеи продолжали наступать и смогли ворваться в строй штурмовиков. Закипела рукопашная схватка. Во все стороны полетели оторванные механические руки и ноги штурмовиков, элементы брони и головы ползучих тварей. Кругом кровь и слизь, фонтанчики масла и пулевые росчерки. Хаос воцарился на поле боя. Однако Сумердар смог разглядеть, что Гортаин пытается покинуть зал. Негуман отступал, и полковник мог дать ему уйти, но он действовал по наитию. Подобрав ручной гранатомет «Фокус-4», который выронил убитый воин, Сумердар встал на тело мертвеца, поймал Гортаина в прицел, зафиксировал цель и выстрелил. Огненный комок пронесся через зал над головами сражающихся воинов и догнал Гортаина. В последний момент дракон обернулся, видимо, почуял опасность, и боевой заряд попал ему в голову. Череп Гортаина разлетелся на куски, и змеи моментально утратили агрессивность. Они стали отползать от людей, которые вновь стали их расстреливать. А туша Гортаина с шумом шлепнулась на палубу. «Инженеры!» — зарычал полковник, пальцем прижимая клавишу передачи радиосигнала. «Сюда! Живее!» Штурмовики добили змей, взяли зал под контроль и выдвинули в коридоры группы прикрытия. После чего появились инженеры, которые осмотрели помещение и обнаружили пульт управления кораблем. По крайней мере, они так сказали, но гарантий не давали. Какие гарантии, когда вокруг все сделано негуманами? Можно что-то предполагать, и не более того. Тем более, что гортаины проводили модернизацию и внутреннюю перепланировку линкора, а их приборы выглядели как кристаллы с припаянными к ним полудрагоценными камнями. «Ищите телепортационное орудие! И демонтируйте все, что может быть интересно нашим ученым!» — приказал полковник инженерам. «Живее, господа!» Гражданские специалисты разделились. Одна половина взялась за демонтаж систем управления кораблем, а другая половина под охраной воинов стала искать орудийные системы. Снаружи продолжалась битва. Штурмовики и мехстрелки, а затем подошедшие на помощь мотострелки и спецназ, продолжали удерживать периметр. Со всех сторон наступали рабы гортаинов. Люди и змеи, саблезубые кошки и какие-то мутанты. Хозяева в стороне. Они не вмешивались, и люди не понимали, в чем дело. А разгадка была простой. Когда сдетонировали заложенные возле корабля мины, часть драконов находилась снаружи и двигалась по направлению к Тангархоллу. Они получили серьезные ранения. и остальные гортаины, покинув корабль, пытались спасти сородичей. Эта задача была приоритетной, и на людей, получив отпор, они старались не отвлекаться. Тем временем инженеры отключили корабельные системы, вырезали пульт управления сваркой. Силовое поле вокруг корабля исчезло, а свет внутри померк. Включилась аварийка. Вторая группа инженеров сообщила полковнику, что смогла обнаружить систему управления огнем, опять же предположительно. Как и первая группа, специалисты второй выдрали приборы из корабельного корпуса, как говорится, с мясом, а затем стали отходить. На борту вражеского корабля был оставлен ядерный ранцевый фугас. Штурмовики и технические специалисты начали покидать линкор. Отошли без потерь. И полковник Сумердар подумал, что операция прошла гораздо легче, чем предполагалось. Дело за малым. Вернуться в бункер с трофеями. Но это оказалось самым трудным этапом операции, потому что гортаины решили показать людишкам свою мощь и нанесли ментальный удар. Сначала полковник Сумердар не понял, что происходит. Дозорные доложили о приближении группы драконов, и трофеи были погружены в бронетранспортер. А затем он почувствовал, что не может пошевелиться. На плечи навалилась непомерная тяжесть. Веки стали закрываться, и Сумердару захотелось упасть, а потом заснуть. Взгляд полковника с трудом скользнул по воинам, и он отметил, что никто не шевелится. Сотни людей, штурмовики, мотострелки, инженеры и спецназовцы, все они оказались под контролем драконов. Никто не смог оказать сопротивление негуманам, которые приближались, и конец людей был предсказуем. Вот-вот гортаины подойдут вплотную и начнут пожирать тех, кто посмел бросить им вызов, а слуги драконов будут подъедать остатки и захватывать пленников. Однако были еще механические стрелки. Они подчинялись заранее заложенным командам и попытались обстрелять противника. Конечно же, без особого успеха. Индивидуальная силовая броня прикрывала драконов. Но мех-стрелки задержали гортаинов. Всего на одну минуту. И за это время на помощь пехотинцам прилетели атмосферные штурмовики «Коррадо». Две сотни старых летательных аппаратов атаковали негуманов. «Коррадо» стали осыпать гигантских драконов ракетами и снарядами, делали один заход за другим, а помимо того сказала свое слово артиллерия. Гортаины были вынуждены перейти к обороне и занялись уничтожением юрких «Коррадо». Контроль над людьми ослаб, и полковник Сумердар, недолго думая, запрыгнул в бронетранспортер с трофеями и помчался к бункеру. «Отступаем! Всем-всем! Срочный отход!» Крики полковника слышали офицеры, которые имели допуск к командной волне, и они попытались организовать грамотный отход. Только поздно. Таймер ранцевого ядерного фугаса был выставлен на 10 минут, и он сработал в тот момент, когда бронетранспортер полковника влетел в бункер, вырулил на площадку транспортного лифта и начал опускаться.